20 глава. Всероссийский пастырь. Картины путешествия отца Иоанна по России, и среди них поездка его в Крым к одру умиравшего императора Александра III, наглядно свидетельствуют о всероссийском значении кронштадтского пастыря. Это редко оспаривали и те, кто были далеки от признания его за святого и даже прямые его противники. Но к этому надо добавить, что его известность простиралась за грани как православного, так и российского мира. К нему обращались не раз и лютеране, и католики, и евреи, и мусульмане, и караимы, и другие. Свидетельства об обращении к нему иноверцев можно найти, например, в описаниях его крымской поездки. Иноверцев, не христиан, отец Иоанн обычно расспрашивал об их нуждах и скорбях, не касаясь вопросов религии. В Крыму же принимал он и еврейскую депутацию, благодарившую его за пожертвование еврейской общине. Существует рассказ, что тогда же по молитве отца Иоанна исцелился больной татарин. Татарку, просившую об исцелении своего больного мужа, отец Иоанн спросил, верует ли она в Бога, и, получив утвердительный ответ, сказал: «Будем молиться вместе, ты по-своему и я по-своему». А некоторые из своего рода универсальной известности отца Иоанна свидетельствуют еще, во-первых, письма и телеграммы, которые он получал из самых различных мест, во-вторых, переводы его произведений на разные языки и, наконец, отзывы о нем многих лиц. Выше уже было сказано, что почту, адресованную на его имя, возили бельевыми корзинами. Имеются еще свидетельства, что иногда число получаемых им писем и телеграмм достигало нескольких тысяч в день, даже до 6000. Едва ли не большинство их заключало просьбы помолиться об исцелении болящих, но были приглашения навестить недугующих и благодарения за исцеление. К этому добавились прошения благословить начинаемое дело, разрешить трудный жизненный вопрос. Наконец, бывало и немало денежных переводов на благотворительные цели. Во многих биографиях отца Иоанна сообщается о все возраставшем с годами числе обращений к нему из-за границы. Приводятся иногда очень трогательные тексты некоторых из них. Так два шведских мальчика в разное время просили об исцелении их матерей. Французский епископ о переводе ему 20 тысяч франков на выкуп сиротского дома из рук врагов религии. А французский же адмирал Жерве благодарил за присланный по его просьбе портрет отца Иоанна и заканчивал свое письмо ниже следующими словами: «Как вы высказали мне симпатии к Франции, дайте в ваших молитвах, угодных Богу, место моей родине». Уже при жизни отца Иоанна Кронштадтского появились переводы его книги «Моя жизнь во Христе» на иностранные языки. Английский перевод Гуляева, появившийся в 1897 году, издательство «Кассели К. Лондон», был отмечен многочисленными сочувственными отзывами в английской печати и получил распространение не только в Англии, но и в Америке и в Австралии. Позже в Англии англиканским священником Бикерстед был выпущен в Оксфорде в 1899 году систематический сборник 617 выписок из того же дневника отца Иоанна. Доминиканец Старк выпустил небольшой том подобных же выписок на французском языке, сопроводив перевод оригинальным предисловием. В то время издание православной книги нового происхождения являлось для католика актом известной смелости, и Старк вынужден как бы оправдываться многоразличными курьезными путями. Тем не менее, его сочувствие к отцу Иоанну Кронштадтскому несомненно, и он видит сходство в его произведениях с католическим святым Франциском Сальским. Труд Старка выдержал два издания. Позже появились переводы из отца Иоанна Кронштадтского на разных славянских языках и труды о нем. Среди них выделяется по количеству использованного материала и обстоятельности труд болгарского иеромонаха Мефодия. В самое последнее время появился греческий перевод «Моя жизнь во Христе», сделанный главой православных греков в Америке архиепископом Михаилом. Сочувственные отзывы об отце Иоанне как в России, так и за границей появились уже при его жизни. Но смерть обычно более всего раскрывает людям глаза на духовное значение скончавшегося человека. И поэтому нет ничего удивительного, что некрологи и надгробные слова, посвященные отцу Иоанну, были иной раз особенно значительны. Кое-какие выдержки из них были частично приведены выше, например, о светлой и радостной духовности отца Иоанна. Но нельзя не привести еще некоторых текстов, из которых видно, что уже тогда, 50 лет тому назад, когда не было еще зримой нам исторической перспективы, современники отца Иоанна все же прозревали его историческое значение. Так некто Б.Г. пишет в своем некрологе: «Отец Иоанн Кронштадтский был на грани двух столетий, 19 и 20, самым популярным человеком в России. Его от России не отделят, и с ним народная память не расстанется». По мнению Б.Г., отец Иоанн — это посредник между небом и землею, не знающий устали и покоя в деле своего посредничества и посвятивший ему всю свою долгую жизнь. Тогда же приват-доцент Харьковского университета священник Иоанн Филевский писал, что «отец Иоанн явился перед нами народным священником в полном смысле этого слова, великим народным старцем. Люди пошли к нему не за помощью только себе и другим, но как к живому свидетелю и таиннику благодати». Как видно, это мнение совпадает с ранее приведенным откликом Розанова. Протоиерей Иосиф Фудель договаривает эту мысль, указывая на то, что жизнь отца Иоанна есть еще и свидетельство о великом значении священства. Раньше были на Руси святители, молитвенники и страдальцы за русскую землю. Были иноки, подвижники и так далее, пишет он. Но только последняя четверть века дала священника необычайной духовной силы и влияния. Из глав, относящихся к учению отца Иоанна Кронштадтского, видно, в какой мере он почитал важным свидетельствовать о значении Евхаристии и иерейского служения. Но его слова о себе самом придают всему сказанному им на эту тему особую законченность. Внимая им, ясно понимая, что отец Иоанн и сам считал себя орудием промысла Божия, посланным напомнить людям о благодатной силе Церкви, явленной особенно в святых таинствах ее и в священстве. В главе о чудесных исцелениях, происходивших по молитвам отца Иоанна Кронштадтского, будет показано, до какой степени он сознавал необычную меру, дарованной ему благодати. Но дерзновенные свидетельства его об этом никогда не кажутся дерзкими, потому что одновременно он постоянно свидетельствовал о слабости своей как человека и наклонности ко греху. Все светлое в себе, все силы, явленные через него, он почитал за действие благодати, а о своем недостоинстве готов был постоянно плакать. Такое сочетание подлинного смирения с дерзновением всегда признавалось в православной церкви залогом святости, основой настоящей богочеловеческой жизни. Такое внутреннее устроение, присущее отцу Иоанну, только и позволило ему занять то исключительное место, которое он занял в православной России. Вот некоторые слова отца Иоанна о его личной слабости как человека и наклонности ко греху. «Сколько во мне безобразных, нелепых грехов! лености, самолюбия, саможаления, плотоугодия, чревоугодия, сладострастия, нечистых помыслов, зависти, корыстолюбия, тщеславия, гордости, кичения и лукавства, раздражения, малодушия, уныния и прочее, и прочее. Вот какое я чудовище нравственное, какой я отвратительный, скверный человек. Или вот еще другое подобное же признание. Я целый день иногда только мучаюсь и не могу обратиться всем сердцем к Богу, потому что грех ожесточает меня, делая для меня недоступным Божие помилование. Читая такие признания, можно подумать, что отец Иоанн и действительно просто очень грешный человек. Но приведенные отрывки заканчиваются словами, из которых видно, что он не только не уступает греху и всегда борется с ним, но с помощью Божией выходит постоянно победителем из этой борьбы. Так в первом же приведенном здесь только частично отрывке, после слов «какой я отвратительный человек», отец Иоанн пишет: «Правда, я плачу, часто плачу о грехах моих, и примиряюсь с Богом со своей совестью, и нога моя нередко стоит на правоте. Правда, я берегусь от скверных, грубых, наглых грехов, но кто знает, не пал бы ими, если бы представился мне удобный случай, от которого один Бог бережет меня. А наклонностей ко греху во мне много, много». Также и второй приведенный здесь отрывок о своей греховности, после слов «грех ожесточает меня, делая для меня недоступным Божие помилование», отец Иоанн заканчивает словами: «Пока Бог, видя мое бессилие, и мое смирение, и мои слезы, не умилосердится и не пошлет мне благодать свою». Таким образом, не подлежит сомнению, что под грехами здесь надо разуметь искушение и наклонность к греху, а не какие-либо падения. Но у отца Иоанна Кронштадтского имеются еще более прямые свидетельства о его, с помощью Божией, торжестве над грехом. В своих проповедях Самвона он говорил об этом иногда, несколько прикровенно рассказывая о себе, как о некотором другом лице. Но в своем дневнике он уже пишет обычно о себе лично. Вот свидетельство его о себе, как о другом лице. «Один гражданин, в некотором городе, живущий верою и ведущий упорную брань со страстями, как воин Христов, говорил мне в беседе со мною, что он ежедневно, ежечасно, молитвою покаяния и веры, почти непрестанно восхищает у Бога, спасающую его от всех грехов и страстей, силу, что при бесчисленных искушениях и внутренних грехопадениях он в конце концов всегда является победителем страстей и прогонителем бесовских мечтаний и наваждений. Словом, что он по милости Божией и по вере Божией, данной ему, есть постоянное чудо сам для себя». А вот слова, где он уже делает подобные же признания прямо от своего имени: «При непрестанных внутренних искушениях я должен был постоянно обращать духовное око мое внутрь себя, чтобы усматривать нападения невидимых врагов, и таким образом приучил себя почти к непрестанному духовному созерцанию и тайной молитве и всегдашнему благодарению Господа за неспосылаемую мне помощь в духовной войне. Ибо с помощью Божией я всегда, в конце концов, выходил победителем из нее, хотя при начале моего служения бывал часто побеждаем коварством и хитростью бесплотных врагов». 12 декабря 1890 года, в день 35-летия его иерейского служения, когда ему был поднесен наперстный крест с драгоценными украшениями, В своем слове он обрисовал всю картину своей внутренней жизни за это время. Это слово является не только его открытой исповедью, но некоторым исповеданием веры в то, как именно протекает внутренняя богочеловеческая жизнь у священника. Отчетливые яркие противопоставления делают это слово одним из лучших, сказанных отцом Иоанном. Оно напоминает проповеди некоторых древних знаменитых отцов церкви. Вот это слово, передаваемое здесь некоторыми сокращениями. «Да, я исполнен немощи, и знаю мои немощи, но сила Божия в немощи совершается». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. «И она давно совершилась во мне в продолжении 35-летнего священствования моего. Говорю вам об этой силе Божией во мне для того, чтобы вы вместе со мною прославили великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Не могу исчислить бесчисленного множества козней миродержца и приступов страстей, разрушенных милостью и силой Христовой во мне, по моей тайной молитве веры ради сердечного покаяния и особенно силою божественного причащения. Какой ангельский многообъемлющий ум изочтет все тайные дары милости, очищения, освящения, просвещения, мира, умиления, свободы и пространства душевного, радости в Духе Святом, дерзновения и силы и многообразной помощи, какой я невидимо сподобился, во все дни моего священствования. Не могу исчислить бесчисленного множества врачеваний душевных и телесных, совершенных во мне Господом через сердечное призывание имени Его, Иисусову молитву. Только им, а имени Его я славен, и без Него бесчестен. Только им силен, а без Него немощен. С Ним свят, без Него исполнен грехов. С Ним дерзок, без Него малодушествую. С Ним кроток и смирен, без Него раздражителен, неблаг. Как я буду носить Его драгоценный крест, когда еще богопротивное самолюбие в разных видах живет во мне и нередко омрачает душу мою? Разве для обличения себя буду я носить его на своих персях, в которых еще не горит постоянным пламенем любовь к распятому и к тем, за кого он распят?